Сара направилась по аллее через парк Рок-Крик, мимо центра Кеннеди, к Виргиния-авеню. Отыскала глазами свободное место под сенью бесконечного извилистого фасада Уотергейта, оставила машину, сама направилась внутрь. Первым долгом зашла в киоск в вестибюле, торговавший цветами, купила два десятка длинных роз, которые ей упаковали в специальную коробку. Зажав ее под мышкой, Сара пересекла вестибюль, подошла к лифтам. Больше двух месяцев она не заходила в апартаменты отца. Но Хью, дежуривший сегодня охранник, узнал ее. Сара кивнула ему, вошла в лифт, нажала кнопку 11-го этажа. Снова входить к отцу было невыносимо тяжело. Горничная все еще раз в месяц наведывалась сюда убираться, но в комнатах стоял затхлый, отдающий плесенью запах. Запах смерти. Каждое кресло здесь, каждая картина на стене напоминали о трагедии. Апартаменты были огромны, из 11 комнат. Отец не раз подшучивал насчет их необъятности. Окна комнат, расположенные вдоль длинной стены, выходили на Потомак и остров Теодора Рузвельта. Левее едва просматривался скрытый за изгибом моста центр Кеннеди. Сара глубоко вздохнула. Для воспоминаний времени нет. Нет даже времени, чтобы заняться обработкой ран. Она выложила розы из коробки на маленький столик времен королевы Анны в гостиной, прошла по мягкому персидскому ковру к камину. На стене над ним, зловеще поблескивая металлом, висел дробовик Перди стоимостью в 3000 долларов, оружие, убившее отца. На миг ей представилось, как он направляет дуло себе в рот. Даже ощутила на языке горьковатый привкус смазки. Сара прогнала видение, встала на цыпочки, сняла дробовик со стены, тяжелый. Отнесла к столику, положила в коробку из-под роз. Та пришлась точно по размеру, чуть-чуть длиннее. Оставив коробку с дробовиком на столе, Сара прошла в маленький отцовский кабинет, который находился сразу за столовой. Ящик с патронами оказался на прежнем месте в столе. Взяв ящик, Сара вернулась в гостиную, проворно зарядила ружье, и пока закладывала 4 патрона в патронник, ей снова вспомнилось. Лисья тропа, ей 18. Вздумалась повоображать перед подружкой-студенткой Вассерского колледжа. Попросила отца, чтоб показал, как стрелять из ружья. И он обстоятельно ей все объяснил. Сара стреляла всего один раз, целясь в тумбу у причала, всего метрах в 20. Отдача была такая, что Сару чуть не сбила с ног. Повоображать не вышло. Подружка хохотала до упаду, а на плече у Сары целую неделю красовался синяк. Ружье заряжено. Сара опять вложила его в цветочную коробку, перевязала коробку лентой и вышла. Минуты через 3 она ехала в своем прокатном Линкольне по Виргиния-авеню. Проскочила в туннель, вынырнула с противоположной стороны, свернула на И-стрит, потом, круто забрав в бок, объехала Роулинс-парк и покатила дальше по И-стрит в восточном направлении. Участок улицы за Белым домом, не доезжая до Эллипс, оказался перегорожен. Чертыхнувшись, Сара тут же крутанула руль на полный оборот и рванула по 17-й улице мимо административных зданий. Снова выехала на восток, припустила по Пенсильвания-авеню мимо Белого дома, высовываясь из окошка, не происходит ли чего. Перед парадным портиком выстроились в ряд автомобили. Саре даже показалось, что мелькнула вспышка фотоаппарата. Черт, отъезжают. Времени почти не осталось. больше десятка черных лимузинов тронули.